страдания святых первомучеников российских Федора Варяга и сына его Иоанна. Память 12-25 июля. Святые мученики Федор Варяг и сын его Иоанн жили в Киеве в X столетии, когда варяги, предки нынешних шведов и норвежцев, принимали особо деятельное участие в государственной и военной жизни Руси. Купцы и воины, одни из них прокладывали новые торговые пути в Византию на восток, другие участвовали в походах на Царьград, составляли значительную часть населения Древнего Киева и княжеских наемных дружин. Главный торговый путь Руси из Балтийского моря в Черное называли тогда путем из варяг в греки. На варяжскую дружину опирались в своих начинаниях вожди и устроители ранней русской государственности. Как и славяне, среди которых они жили, многие из заморских пришельцев под влиянием Византийской церкви принимали святое крещение. Киевская Русь занимала серединное место между языческой Скандинавией и православной Византией, поэтому господствующими в духовной жизни Киева оказывались попеременно то живительное влияние христианской веры, шедшее с юга, при блаженном Аскольде, при Игоре и святой Ольге, то губительные вихри язычества, налетавшие с севера, от Варяжского моря, преподобном князе Олеге, убившем Аскольда в 882 году, при восстании древлян, убивших князя Игоря в 945 году, при Святославе, отказавшемся принять крещение, несмотря на настояние своей матери равноапостольной Ольги. Когда в 972 году, по другим данным в 970-м, Святослав был убит печенегами, великим князем киевским оставался назначенный им старший сын его Ярополк. Средний сын Олег, былинный Вольга Святославович, держал древлянскую землю. Младший Владимир, Новгород. Правление Ярополка, как правление его бабки Ольги, вновь стало временем преимущественного христианского влияния на духовную жизнь Руси. Сам Ярополк, по мнению историков, исповедал христианство, но крещение, по-видимому, не принял, и это никак не соответствовало интересам скандинавских дружинников-язычников, привыкших считать Киев оплотом своего влияния в землях славян. Их предводители постарались поссорить между собой братьев и вызвать междоусобную войну Ярополка с Олегом, а после того, как был убит Олег, поддержали Владимира в борьбе против Ярополка. Будущий креститель Руси начинал свой путь убежденным язычником и опирался на варяг, специально приведенных им из-за моря, в качестве военной силы. Его поход в Киев 978 года, увенчавшийся полным успехом, преследовал не только военно-политические цели. Это был религиозный поход русско-варяжского язычества против нарождавшегося киевского христианства. 11 июня 978 года Владимир сел на столе отца своего в Киеве, а несчастный Ярополк, приглашенный братом для переговоров, при входе в пиршественный зал, был предательски убит двумя варягами, пронзившими его мечами. Для устрашения киевлян, среди которых уже многие, как русские, так и варяги, были христианами, в восстановленном и украшенном новыми идолами языческом святилище были совершены неизвестные до того времени у днепровских славян человеческие жертвоприношения. В летописи сказано о поставленных Владимиром кумирах, и приносили им жертвы, называя их богами, и приводили к ним сыновей и дочерей, и жертвы эти шли бесам, и осквернилась кровью земля русская и холм тот. Видимо, к этому времени торжества язычества в Киеве при вознесении Владимира следует отнести гибель святых мучеников Федора Варяга и сына его Иоанна. Жил среди киевлян, сообщает преподобный Нестор летописец, варяг по имени Феодор, долгое время до того пробывший на военной службе в Византии и принявший там святое крещение. Языческое имя его, сохранившееся в названии Турова Божница, было Тур, скандинавское Тор, или Утор, скандинавское Аттар. В старинных рукописях встречается то и другое написание. Вернувшись в языческий тогда Киев, он сохранил веру в истинного Бога и научил ей своего сына Иоанна, который так же, как и отец, стал исповедовать христианство. В тот 983 год великий князь Владимир ходил в поход на литовское племя ятвигов и одержал над ними победу. Во знаменование этой победы князь пожелал принести жертвы богам языческим. Здесь внушил дьявол служителям своим принести ему жертву человеческую. И сказали старцы и бояре: «Бросим жребий на отроков и девиц. На кого пойдет он, того и зарежем в жертву богам». Бросили жребий. Бяша, по сказанию летописца, варяг один, пришедший от грек и державший веру христианскую, и бе у него сын, красен лицом и душою, и на него паде жребий. И, очевидно, не без умысла, жребий, брошенный языческими жрецами, пал на христианина святого Иоанна. Когда посланные к святому Федору сообщили, что его сына избрали себе боги, да принесем его им в жертву, доблестный варяг выступил со смелой проповедью: «Не боги это, а дерево, ныне есть, а завтра сгниет. Не едят они, не пьют и не говорят, но сделаны человеческими руками из дерева. Бог же един, ему служат греки и поклоняются. Он сотворил небо и землю, звезды и луну, солнце и человека, и предназначил ему жить на земле. А эти боги что сотворили? Они сами сотворены. Не дам сына моего бесам». Это был прямой вызов христианина обычаям и верованиям язычников. Посланные передали слова святого Федора народу, и разъяренная толпа язычников окружила их дом и стала угрожать. Однако святые исповедники не испугались. Они поднялись на возвышенную крытую галерею дома, которая строилась на столбах и называлась сенями, и оттуда смотрели на бесновавшуюся толпу. «Если боги ваши действительно боги, — говорил святой Федор, — пусть пошлют одного из среды своей, и тот возьмет сына. А вы к чему хлопочете за них?» Язычники, зная, что святой Федор мужественный воин, боялись вступить с ним в открытую борьбу. Поэтому они подсекли столбы, на которых стояли сени. И когда строение рухнуло, напали на святых Федора и Иоанна и убили их. Где погребли святых мучеников, неизвестно. В летописи говорится: мощи же их неизвестны, где погребены. На месте мученической кончины варягов святой равноапостольный Владимир впоследствии воздвиг десятинную церковь Успения Пресвятой Богородицы, освященную 12 мая 996 года. Празднуется 12-25 мая. В нее были перенесены в 1007 году мощи святой равноапостольной Ольги. 8 лет спустя здесь обрел место последнего упокоения сам святой Владимир, крестивший русскую землю. Память 15-28 июля. Менее чем через 100 лет после исповеднического подвига киевских варягов русская православная церковь почитала их в сонме святых. Святые Федор и Иоанн стали первыми мучениками за святую православную веру в русской земле. Первыми русскими гражданами Небесного Града назвал их описатель Киево-Печерского патерика епископ Симон, святитель Суздальский. Последней из кровавых языческих жертв в Киеве стала первой святой христианской жертвой со распятием Христу. Путь из варяг в греки становился для Руси путем из язычества в православие, из тьмы к свету. Дивен Бог во святых своих. Камня и борозды не щадит время. А нижний сруб деревянного дома святых варягов-мучеников, сожженный 1000 лет назад, сохранился до наших дней. Он был обнаружен в 908 году во время раскопок в Киеве у алтаря Десятинной церкви.